Жанет Унем вернулась домой раньше, чем она предполагала, но и не так уж рано. Лили позвонила ей в школу и сказала, что Ларри не хотел бы делать каких-нибудь ложных шагов по пути на сцену. В тот момент, когда это было сказано, они находились еще в ресторане. После всего случившегося Жанет несколько сожалела о соглашении между ней и Лили, и чем больше она думала, тем меньше интерес испытывала к роману, который читала в школьной библиотеке, куда она пошла после обеда. Она зевнула и отложила книгу. Был теплый вечер. На душе у нее было спокойно. Однако мысли ее возвращались к прошедшей ночи. Что-то волнующее рождалось в ней. Она решила пройтись по берегу, чтобы рассеяться. Может быть, было бы лучше, если бы не Лили, а ее взял Ларри в клуб. И когда эта мысль пришла ей в голову, ее охватило какое-то жестокое чувство обиды. Накинув теплую кофту, она вышла и направилась к берегу. Легкий бриз играл волнами, бросая их на влажный песок. Шуршание волн и вид спокойной безбрежной дали пробудили в ней воспоминания о том, как она ходила на берег маленькой девочкой. Ее родители обычно выезжали каждый год, снимая домик на берегу все лето. Она оставалась там на 2-3 месяца. Жанет провела свое детство с Шейлой, которая служила у ее родителей. Жанет часто вспоминала о тех хороших временах, когда она с Шейлой босиком бегали по берегу, что-то лепили из песка или просто кричали от чистого удовольствия. Жанет тогда было около 10, а Шейли, которая казалась ей весьма старой, что-то около 12. Это была невысокая, полная девушка с темными кудряшками волос и ярко-белыми зубами, сверкающими, как алмазы, когда она откидывала голову и хохотала. Жанет безумно любила Шейлу. Она хорошо помнила те 3 дня, которые предшествовали этой ночи с Лили. Шейла пришла с большим турецким полотенцем, решив его выстирать. Жанет ухватилась за один его конец и стала мешать ей. Она не знала, как это случилось, но Шейла поймала ее и крепко поцеловала в губы. Жанет вырвалась, но это ей понравилось, поскольку оставила приятное ощущение. Поцелуй Шейлы отличался от того, как ее целовали мать и отец, и она принялась снова дразнить девушку, пока, покраснев, не кинулась на нее. Жанет продолжала дразнить девицу, и случилось то, чего она никогда не забудет. Шейла коснулась рукой между ее ног, и, целуя ее, стала играть пальцами, щекоча ее, и это щекотание было настолько приятным, что Жанет вскрикнула от удовольствия. На какой-то момент у нее возникло ощущение, которое она никогда не испытывала. Потом в постели она часто думала об этом и ждала этого чувства, пытаясь понять, каким образом оно достигается. Когда впервые она получила это удовольствие, и ей было 10 лет. Как всегда, на следующий год она снова приехала на дачу. Она надеялась и весь год мечтала, что их удовольствие с Шейлой повторится, и она желала этого больше, чем когда-либо. Но тут она заметила, что Шейла изменилась. Продолжая хорошо относиться к Жанет, она как бы извинялась и избегала ее. И вот однажды Жанет узнала причину этого. Шейла встречалась с мужчиной. Он был немного старше Шейлы и жил в деревне круглый год. Они гуляли вместе рука об руку и улыбались, шептали друг другу приятные словечки. Жанет узнала, как они встречались на берегу, и ее обуревала ревность. Она ненавидела его ревностью ребенка, ненавистью безотчетной. Сжигаемая ревностью, она наблюдала, как он обнимает ее а Шейла дарит ему поцелуи. Для Жанет это было пыткой. Она жалела Шейлу. Однажды после обеда Жанет проследила, как они подошли к его дому, небольшому белому особняку, находившемуся в стороне от дороги и окруженному высоким кустарником. Она подкралась к самой двери домика и стала слушать, о чем они говорят. Все, что она услышала, были случайные слова, но возбуждение не покидало ее, а явное веселье только подстегивало. Дрожа от страха, она пробралась сквозь кустарник к окошку и пристроилась на угол фундамента. Она заглянула в окно. Шейла голая лежала на полу. Она стонала и каталась по нему, держась руками за живот. Что-то произошло с ней. Может, ей было больно? Может, она заболела? Что сделал с ней этот человек? Чтобы спастись, ей надо убежать от него. И тут она увидела его, согнувшегося в углу комнаты. Он посмеивался над Шейлой. Жанет была уже готова броситься ей на помощь, как вдруг она увидела, как он направился к Шейле. Штаны его спереди были расстегнуты. А что это за штука торчит у него между ног? Она выглядит, как толстая палка. Он гладит ее рукой и что-то говорит, ухмыляясь Шейле. Вот он становится на колени перед ней и, улыбаясь, гладит ее тело. Она широко разводит ноги, и Жанет видит большую красную щель и куст черных волос. Она видит, как Шейла сама руками раздвигает края этой щели, показывая ее ему. Он становится на колени между ее ног, и она поднимает ноги так, что его толстая палка упирается набалдашником в ее щель. Неужели он хочет убить ее таким образом? Но почему же тогда она рада этому, даже улыбается? Жанет была не в состоянии понять и проанализировать это. Теперь, вспоминая все происшедшее, она испытывала странное и безрассудное мстительное чувство справедливой обиды. Она дрожала под легким свитером. О, эта пытка мужчины наверняка нравилась Шейле. Ничего другого она, видимо, не желала, лишь бы вот так ее пытали и мучили. Потому что она раздвинула колени и подняла ноги, открывая ему путь в себя с тем, чтобы еще больше разжечь его. Она ускорила шаги и пошла по направлению к верхней дороге домой. Луна, вышедшая из-за туч, ярко светила, бросая бледные блики на деревья. Она шла, погруженная в свои мысли. Вдруг она остановилась, услышав за собой шум автомобиля. Она отступила, чтобы пропустить его, но, поравнявшись с ней, машина скрипнула тормозами и остановилась. Мощная фигура мужчины высунулась из машины. Он посмотрел на нее. — Простите, пожалуйста, — сказал он, — я был бы весьма признателен, если бы вы сказали мне, по какой дороге я смогу попасть в Западный Голливуд. — 5 миль вперед и направо, — коротко ответила она. — Спасибо. Я целый день за рулем и порядком устал. Может, вы разделите со мной компанию на эти 5 миль, если вам по пути? — Спасибо, мне тут близко. Я отлично дойду пешком. — Послушайте, — опять сказал мужчина, — подождите еще одну минуточку. Я ведь не выгляжу бандитом, а совсем наоборот. Удивленная Жанет посмотрела на него внимательнее. Только тут она разглядела на нем форму полисмена. Ей стало неловко. — Я извиняюсь, — попыталась оправдаться она. — Я думала... — Понятно, — сказал полисмен, улыбаясь. — А поскольку это приятное событие случилось, и вы попались мне на дороге, разрешите мне им воспользоваться. Я боюсь уснуть в пути и выпустить руль. А уж вы-то наверняка не дадите мне уснуть. — Ну, хорошо, — улыбнулась Жанет. Она открыла дверцу машины и села к нему. Взглянув на него краем глаза, она заметила широкую улыбку на его лице. — Я Дик Сольберг, — представился он, начиная разговор. — Вы что же ловите на горных дорогах девушек, мистер Сольберг? — А только хорошеньких, — ответил он, смеясь. Он был крупным, широкоплечим мужчиной, несколько полноватым, что полностью соответствовало представлению Жанет о полицейских. При свете маленькой лампочки, освещающей его лицо, она могла разглядеть больше широко расставленные глаза. Пожалуй, они были самым примечательным в его лице. По пути он то и дело наклонял голову, и лица его не было видно. Однако по его быстрым косым взглядам Жанет поняла, что он наблюдает за ней. Продолжая разговор, она все время пыталась вспомнить, где и когда она видела этого человека. «Я живу с братом Вермонике. У него большая газовая установка. Это не слишком много, но достаточно, чтобы 5 раз в году ездить отдохнуть и половить рыбку. Он заядлый рыбак, сам смастерил себе яхту и готов дневать и ночевать на ней. Иногда он даже живет там. Что это за жизнь? Не хотите закурить?» Он протянул ей пачку сигарет. Жанет сразу же догадалась о его состоянии, увидев, как у него дрожит рука с крупными толстыми пальцами. Да, у него те же руки, тот же рот, тот же профиль, что и у мужчины, с которым была Шейла. Она быстро вытащила сигарету и с удовольствием отметила про себя, как он ловко щелкнул зажигалкой и поднес ей огонь. «Вы никогда не жили в этих местах?» «Я? Вы смеетесь, я из Северной Калифорнии, и в Голливуде я никогда не мог очутиться». «Может быть, вы приезжали сюда в отпуск?» «Тоже нет». При свете лампочки Жанет рассматривала его лицо. «Как странно! Оно казалось ей знакомым, как будто она знала этого человека давно». В ее голове мелькнула сумасшедшая мысль, что это может быть только он. У него тот самый тип крупного мужского лица, отливающие синевой бритые щеки, придающие такому лицу мужественность, то есть именно то, что нравилось Шейле. Раньше, чем она докурила сигарету, в ее голове созрел план задержать его под благовидным предлогом. — Вон красная бунгало, где мне надо сойти, — сказала она. — Черт возьми, уже! — в его словах можно было угадать сожаление. Машина остановилась. Он вылез и открыл ей дверцу. Она помедлила. — Вы ночью будете отдыхать в городе? — Если я не усну по пути и не врежусь во что-нибудь. — А может быть, чашечка кофе выручит вас в этом случае? — Леди, вы меня просто спасаете. — Ну, тогда все в порядке. Зайдем? Она улыбнулась. У дверей она как бы нечаянно уронила сумочку и сделала так, чтобы он задержался. Она включила свет и повернулась к нему, чтобы сразу же увидеть его. Прежде чем он успел что-либо сообразить, она обвела его руками за шею и крепко поцеловала. «Мне ужасно хочется вас», — произнесла она сквозь зубы. «Черт возьми, девочка!» «Ни слова, поцелуй меня!» Она потянулась к нему и прижалась так, что его ноги оказались между ее бедер. Он немедленно ответил на этот призыв, и его руки стальными клещами сжали ее тело, а пальцы стиснули грудь. «Нет, нет, не так!» Она пыталась освободиться. «А как?» Она схватила его руки, наблюдая, как оттопыриваются его штаны, а затем каким-то чужим голосом сказала: «Мне нравится, когда у мужчины большой». Он высвободил свои руки, и она позволила им обследовать свое тело в течение нескольких минут, после чего отодвинулась. «Послушай, нам лучше раздеться в спальне». Она побежала через столовую, на ходу скидывая туфли и стаскивая свитер через голову. Он накинулся на нее, но она отпихнула его так, что он откинулся на кровать. — Подожди, я хочу раздеть тебя сама. Она расстегнула ворот его рубахи и дернула за рукава. Рубашка застряла, и она увидела, что снять ее мешают наручники, надетые на руку. Она вдруг быстро отвела его руки за спину и там защелкнула наручники. Он оказался прикованным к спинке кровати. — Черт возьми, а это еще для чего? Он пытался освободить свои руки. Не говоря ни слова, Жанет продолжала его раздевать. Кончив раздевание, она поднялась и стала рассматривать его инструмент. — Итак, мистер Сольберг, — сказала она насмешливо, — в чем же дело? Разве вы не хотите поиграть со мной в любовь? Она засмеялась, когда увидела, как он стал подниматься, его член, над волосатыми ногами. Его лицо стало красным, как помидор. — Ты чертовка грязная! Освободи меня! — Не спеши, милый. Я хочу кое-что показать специально для тебя. Я думаю, что ты не захочешь уезжать после этого. Она нагнулась и, подняв подол юбки, стала медленно снимать ее, обнажив при этом свои стройные бедра. Дик Сольберг прекратил свои попытки освободиться и уставился на нее. Полуприкрыв глаза, с прерывающимся дыханием она медленно расстегивала крючок за крючком и, дернув молнию, распахнула платье и сняла его. Она стояла лицом к нему, как статуя. Глаза его впились в ее тело. Она медленно изгибалась так, чтобы можно было видеть все детали ее тела. Ее руки скользили по плечам и груди, а затем вниз по телу к бедрам стали играть черным поясом. Она разворачивала свое тело перед ним, открывая свои прелести. Она стала расстегивать пояс, выпирая вперед лобок и складку между ног, пока еще скрытую шелком трусов. Сольберг завертелся на кровати, глаза его разгорелись. — Черт возьми! — прошептал он с восхищением. По телу Жанет пробежала дрожь возбуждения. Улыбка на ее глазах застыла. Она не могла отвести взгляда от этого члена. Он уже достаточно вырос, и была видна его крупная головка, которая приводила ее в трепет. Она еще больше приблизилась к нему, почти касаясь лица своим телом. Тогда она сорвала с себя последний пояс и бросила его на пол. Секунды позже полетел туда и лифчик. Ее пальцы гладили и ласкали твердые груди, голова была откинута назад. Она прикасалась к напрягшимся соскам, затем проводила рукой по бедрам и заканчивала свой массаж округлым поглаживанием бедер. Сольберг чертыхался и пытался вытащить руки, но стальные кольца впивались в его тело, вызывая острую боль. Жанет сложила руки буквой «У» и прижала их между ног, раздвигая складки отверстия. Кончик ее языка высунулся и водил, дразня по влажным губам. Положив на свою щель средний палец левой руки, она стала водить его туда. Вставив целиком, принялась шевелить им, отодвинув в сторону шелк трусов. Когда она вытащила палец, он был блестящим от влаги, и ее терпкий острый запах смешался с запахом духов. Жанет поднесла палец к его рту. — Оближи его, — властно приказала она. Он повиновался. Длинные блестящие капли стали стекать из отверстия на головке его члена и падать на белесые курчавые волосы, прикрывавшие тугой плотный мешочек. Сунув оба больших пальца под резинку трусов, Жанет медленными движениями стянула их вниз до колен. Открыв щеточку курчавых волос на лобке, она отбросила трусы ногами, затем широко раздвинула ноги и принялась мягко гладить низ живота. Сольберг вертелся на кровати, тихо ругаясь. Он умолял ее освободить его, клялся, что сделает все, что она захочет, лишь бы она освободила его руки. Жанет покачала головой. «Я знаю, что вы хотите того же, что и я. Я знаю, как вы умеете это делать. Вы берите его рукой и начинайте мастурбировать вот так». Она свернула пальцы трубочкой и сделала несколько движений в воздухе. «Проклятая ты! Доведешь меня до сумасшествия! Я бы с удовольствием расколотил твою башку!» «Но ведь ты любишь это!» Она улыбнулась и села сбоку к нему так, чтобы он мог лучше видеть круглый профиль ее бедер. Спереди была видна щеточка волос. Сунув согнутую руку под бедро, она ввела указательный палец в свою щель и стала делать там вращательные движения. Он пытался закрывать глаза, однако оторваться от этого зрелища было выше его сил, и он сидел загипнотизированный движениями девушки. Тело ее отсвечивало розовым, а кожу покрывали капельки пота. Движения ее рук становились более ритмичными. Мускулы ее бедер и зада напряглись по мере этого разжигания. Горячая возбужденная машина подрагивала перед его глазами, истекая соком. Он уставился на нее, жадно наблюдая признаки возрастающего возбуждения. И то отличие между ними, что она при этом могла удовлетворить сама себя, а он нет, придавало всему происходящему нечто особо возбуждающее их обоих. Волна удовольствия поднималась каждый раз в ней, когда она видела, как он извивается, стараясь потереться своим членом хотя бы о складки постели. Но она снова поворачивала его тело так, чтобы у него не было возможности это сделать. Жанет вошла в экстаз. Ее палец двигался чаще. Она помогала себе, вертясь задом, все сильнее, все чаще и чаще. Она чувствовала, что скоро кончит. И вот волна наслаждения пробежала по всему телу в последнюю секунду. Она развернула свои бедра перед ним, чтобы он видел финал, и развернула губы вагины. Ее исключительно развитый клитор предстал перед его глазами. Жанет быстро терла его, доводя до оргазма, и когда первая спазма охватила ее, она увидела, как Сольберг корчится в судорогах, и из его трепещущего члена хлещет сперма. Эти конвульсии, эта агония страсти овладела всем его телом, животом и бедрами. Он в полуобморочном состоянии упал на кровать. Рядом с ним Жанет, которая возбужденно смотрела на его содрогающийся член. «Хорошо», — прохрипел он, задыхаясь, — «как никогда в жизни». Жанет продолжала свои проделки. Она поднялась и приготовилась к новым пыткам. Она была довольна, что довела его до оргазма, ей хотелось повторить игру. Но как подействовать на него снова? Она сжала свои бедра. Маленькая бусинка клитора выпрыгнула из ее губ. Она наклонилась и пощекотала эту кнопку пальцем, затем пододвинулась к нему и взяла его член в руки. Прижала головку к клитору. Она почувствовала, какой он горячий и липкий. Он снова стал напрягаться, и она уже не в силах была отодвинуться от него. «Так-то лучше», — сказала она. «Да, неплохо. Но уж, коли получили удовольствие, так чего? Пристаете ко мне опять?» «Милый мужчина, вы бы изнасиловали меня?» «Нет, честно. Вам не пришлось бы меня в чем-нибудь упрекнуть, но ведь и вы не сделали мне...» Жанет снова положила свою руку на клитор и как бы невзначай пощекотала его. «Чего я вам не сделала?» — спросила она. «Я могу и разжечь, и удовлетворить вас. Мы могли бы делать это каждый день. Вы не хотели бы провести здесь всю ночь?» «Боже мой, эти женщины! Им нужно лишь бы... чтобы им было хорошо. «Разве вам не интересна эта любовная премьера?» — спросила Жанет. Глаза ее сверкнули. «Разве вы не балуетесь сами с собой?» «Сам с собой? К таким шуточкам я не привык. Это вам так нравится?» «Я хотела бы узнать ваше желание», — сказала она. «Насколько вы сами можете контролировать себя? Мы иногда выдаем себя вскриком». «А что бы вам хотелось узнать?» Жанет пристально посмотрела на него. «Я знаю все, что мне хотелось бы знать о мужчинах, но мне хотелось бы знать ваши мысли об этом. Ты понимаешь?» «Ну хорошо, я попробую просветить вас в этом», — ответил он, наблюдая, как она вводит палец в вагину, раздвигая ее и открывая свой большой клитор. «Вы думаете, я удовлетворена?» — спросила она просто. Он хотел ответить, что думает именно так. Но, уставившись на ее пульсирующую кнопку, с которой она играла, ответил совсем другое. «Я никогда не видел девочек, как это получается». Он имел в виду ее самораздражение. «Попробуем еще. Только отпусти меня. Я все сделаю так, что ты совсем не устанешь». Она внимательно посмотрела на него. Он выглядел, в общем-то, плоховато. Она хотела испытать его как мужчину, его мужские достоинства, его как самца, как животное. «Рука мужчины еще никогда не касалась меня», — сказала она вызывающе. «И я не испытывала в этом желания». «Тогда на черта все это!» — нахмурился он. «Ведь парень должен дать девочке почувствовать, что такое настоящее наслаждение. Иди ко мне, позволь доказать тебе это». «Если я верну вам свободу, что вы сделаете?» «Разумеется, удовлетворю вашу страсть, если вы действительно этого хотите». Она пристально следила за ним. «Но я не хочу. И если вы попытаетесь это сделать, я закричу во весь голос, насилуют». «Ну, хорошо, не волнуйся, успокойся», — сказал он. «Успокоюсь», — она сказала. «Если вы позволите мне, хотелось бы подумать». И она покосилась на полуопустившийся член. «Хорошо», — буркнул он, вытянувшись на кровать. «Ведь вы освободите меня, и я не сделаю попытки к изнасилованию». «Это твердое обещание?» «Твердое. Ключ в левом кармане штанов». Она нашла его и, обойдя кровать, расстегнула наручники.